слегка сменил имидж, и разглядеть в нем иномерца стало практически невозможно. Причесанная ухоженная борода, длинные волосы собраны в хвост, на глазах изящные слегка затемненные очки, черный классический костюм, сшитый на заказ из самых дорогих материалов, вычищенные до блеска лакированные туфли, на пальцах золотые кольца. «Вы должны лучше выполнять свои обязанности, молодые люди», – проворчал он. «Что значит, показатели снижаются? Это недопустимо. Мне нужен постоянный рост. А ты?» Он указал на одного из них. «Может быть, я зря назначил тебя руководителем отдела маркетинга? Что это за реклама? Почему о нас так мало слышно? Но господин Фильк, о нас и не должны слышать подростки. Это не наша целевая аудитория. О нас должны знать все», — ударил по столу старик. «И вообще, где вы все учились? Почему меня окружают такие некомпетентные специалисты? Мне нужны профессионалы своего дела, которые будут гореть идеей. Всем срезаю ежеквартальную премию». Старик рвал и метал, тогда как собравшиеся сидели молча, потупив свои взгляды. Главы отделов, руководители смежных компаний, никто из них не хотел привлекать к себе внимание, чтобы не лишиться своего места. «Ваши отчеты сделаны на коленке. Почему в графике изменений ценности активов корпорации не учтены показатели интеллектуальной собственности от нашего нового отдела?» «А?» – прорычал старик и в сердцах подбросил в воздух ворох бумаг. «Все переделать. Почему нет анализа целесообразности поглощения мелких компаний из других городов? Где отчетность, я спрашиваю? Зачем вы даете мне отчеты по доходам, если я все это и сам знаю? Я хочу вести нашу корпорацию в будущее, а не сидеть на месте». Старик устало уселся обратно в кресло и развернул его к окну. Он хотел высказать подчиненным что-то еще, но в этот момент зазвонил его телефон, и старик сразу ответил на вызов. «Да-да, слушаю». «Ага, понял». Он помотал головой. «Высылайте транспорт, я готов». На этом он завершил вызов и посмотрел на собравшихся. «У меня появились дела поважнее, и я вынужден отбыть», — вздохнул Фильк. «Но что может быть важнее будущего вашей корпорации?» — удивился один из руководителей. «Хех», — усмехнулся старик. «Вызов от господина Булатова». Спустя пару секунд пространство за его спиной пошло трещинами и искажениями, и там открылся портал, а следом оттуда вышли два вооруженных гвардейца в черной форме. «Фильк, пойдем скорее, господин очень ждет». Мощный зеленый луч вырывался из моих рук и бил прямо в центр тучи. Стоять рядом со мной было довольно трудно, ведь яркий свет обжигал глаза и кожу, а от количества энергии любой неодаренный мог потерять сознание. «Ну и какие наши шансы?» — спустя пару минут уточнил Черномор. «Получается хоть, что получается?» «Не понял я». «Ну, побороть эту штуку», — указал он на кровавое облако, — «а мне потребовалось некоторое время, чтобы, наконец, понять вопрос». «Ты шутишь, что ли?» — опешил я. «Побороть? А чего ты еще делаешь? Вон как луч прожигает эту тучу. Как будто вот-вот справишься», — пожал плечами Черномор. «Я ей жертву приношу. Пока она кушает мою энергию, стоит на месте», — воскликнул я. «А когда она сожрет меня, полетит дальше?» «Нет, по факту, мы ничем не рискуем. Можем прямо сейчас быстренько открыть портал, собраться и спокойно уйти. Но я представляю заголовки в газетах. Пришла империя, ушла, и Эквадора больше не существует. У нашего императора будет инфаркт, и это самый минимум. Скорее всего, еще и деменция к этому всему приложится, причем намеренная, приобретенная по собственному желанию в кратчайшие сроки. А какая будет репутация у империи после такого?» — махнул я рукой. «Так что нет, уходить не вариант». «Да у тебя-то ладно, репутация будет у графства», — не согласился со мной Черномор. «Вот у графства все как раз будет прекрасно», — рассмеялся я. «Представляешь, что будут говорить? Булатов вышел на охоту, срочная эвакуация города. Нет, страны. А я просто выйду за хлебушком, без каких-либо намерений уничтожать целые народы. Да и мирные жители Эквадора не виноваты. Хотя, какая-то вина на них все же есть, могли бы не допустить такого распространения картелей, но это уже лишние разговоры. Тут ни одна страна в этом завязана. А мы что, после Эквадора, двинемся дальше?» — обрадовался Черномор. «Ага, его хлебом не корми, дай повоевать». «Наверное, нет», — пожал я плечами. «Но если будут плохо себя вести, если еще 20 человек похитит», — усмехнулся он. «Хватит и одного, ты же знаешь. Зато после такого, другие будут думать несколько раз, прежде чем похищать моих людей». Некоторое время мы стояли и размышляли над тем, насколько далеко от нас будут находиться враги, если Эквадор все-таки будет уничтожен этим облаком, но вскоре рядом открылся портал и оттуда показался Фильк. Правда, это совсем не тот Фильк, которого я утащил из прибрежного иномирного города. Да, это совершенно другой человек. О, иди сюда, подозвал его, кивнув головой. Ты-то мне и нужен. И кстати, классно ты приоделся. Благодарю, господин. Слегка поклонился он. Одежда и правда интересная, но мне все равно больше нравится мантия. Вот только бизнес есть бизнес, как говорилось на всех коучах и бизнес-тренингах, вздохнул старик. А ты что, еще и тренинги проходил? Искренне удивился я. Не одну сотню. Если хочешь успеха, он важно поднял палец, должен разбираться в бизнесе от и до. А знания, как вы сами говорили, значит многое. Ну, тогда скажи, что знаешь об этой штуке? Указал в сторону облака. Тьфу, старик сплюнул. Какая уродливая туча, так еще и опасная. Странное погодное явление явно заинтересовало его. Какая интересная штука, созданная древней ритуальной магией, да еще и с сознанием. Он посмотрел на меня и прищурился. А я тут, кстати, зачем, совсем не догадываешься? Да, улыбнулся я. Нет же. Нет ведь, или да, взвыл он. Вы что, хотите, чтобы я создал тучу побольше и стравил их? Но я не создам такую сильную тучу, это, в любом случае, будет мощнее. Или, можно призвать циклон, ГМ. Нет, тоже не подходит, тогда лучше будет. Размышления вслух заняли некоторое время, но, в итоге, Фильк ни к чему так и не пришел. А может попробуем ее здесь недельку подержать, и все обойдется само собой? Она истратит свой потенциал и перестанет быть опасной, в итоге предложил Фильк. Сдуется, а мы спокойно зайдем в город. Думаю, совместными усилиями мы сможем ее обездвижить, если подпитаете меня своей энергией. Это здравая мысль, но недели у меня нет, помотал я головой. Война в самом разгаре, и это далеко не единственный участок фронта, где я нужен. Да и о других врагах не стоит забывать. Они могут напасть в любой момент, так что тут нужно что-то более действенное. Даже не представляю, что будет более действенным, помотал головой Фильк, нужно какое-то время на точный анализ. Главное, что я представляю, и все продумал заранее, усмехнулся я. На всякий случай спрошу, ты когда-нибудь встречался с трудами Баргаза или Винсента Альтивона? Впервые слышу, пожал плечами старик. Плохо, тогда я должен быстро ввести тебя в курс дела. Освободил одну руку и второй продолжил выпускать луч в тучу. Тогда как свободной рукой начал чертить сложные магические символы в воздухе и демонстрировать их Фильку. Вот руна Глетта, ее лучше указывать под третьим порядком магического контура заклинания. Как видишь, здесь я указал обратную магическую фабулу, но это сделано преднамеренно. Таким образом мы можем добиться искажения циркуляции энергетических потоков и, как следствие, в общем, у меня ушло около 20 минут, чтобы быстро объяснить Фильку всю суть предстоящих манипуляций. Он же стоял с раскрытым ртом и старательно запоминал, не решаясь задавать даже уточняющие вопросы. В общем, как-то так, но не переживай, я буду помогать, заключил я. Откуда у вас эти знания? Воскликнул он, стоило мне закончить. Они ведь запретны, такой магии не должно существовать. В каком мире их запретили? Отмахнулся я. Нормальная магия, не вижу в этом ничего такого. Да в любом надо запретить. Это ведь магия смерти, смешанная с магией погоды. Такие заклинания могут сделать погодника настоящим массовым убийцей, это недопустимо. Заверещал старик и схватился за голову. Да-да, конечно, закивал я головой, и согласился только, чтобы он побыстрее успокоился. Кстати, забыл сказать, создал в воздухе еще один символ. Завершить серию заклинаний надо будет вот этим знаком максимальной активации. Если ты понимаешь, о чем я. Но ведь, Фильк нахмурился и погрузился в раздумья. Но ведь если так, эта туча за полчаса разрядит все, что у нее есть. Будут катастрофические жертвы. Хотя он снова задумался, а я стоял и улыбался. Если активировать ее в пустом поле. Но тогда ведь может произойти мощный взрыв, который нарушит погодные структуры над всем регионом. Или же жатва укроет небеса над половиной страны. Нет, я еще не разобрался до конца в структуре облака, но она меня поражает. То, что ты видишь структуру, уже поражает, улыбнулся ему. И многое говорит о твоих талантах, Фильк. Благодарю, господин, слегка поклонился он. В свою очередь, Я не перестаю поражаться вашими необъятными знаниями. Даже в погодной магии вы разбираетесь куда лучше, чем я. Ну что ты, отмахнулся я. Мои знания поверхностны и собраны во время пьянок с архимагистрами погодной магии. Но на практике я их все равно не применял. А вот ты, КХМ, меня перебил вежливый кашель Черномора. А может, потом поговорите об этом? А, у меня тут бойцы сидят и не понимают, что им делать, окапываться или бежать сломя голову. Так пусть с гусей пример берут, пожал я плечами. Они давно эвакуировались. Урур, недовольно вздохнул Курлык, сидящий неподалеку. Ему показалось несправедливым, что гуси уже в безопасности, а ему улетать запретили. Еще некоторое время мы с Фильком обсуждали примерную последовательность действий и, в итоге, я смог убедить его в необходимости активатора. Без него точно ничего не получится, тем более, что я все просчитал. Нельзя давать туче время, иначе она может стать еще опаснее. Фип, подойди сюда, завершив обсуждение, подозвал к себе портальщика. Сейчас, положил ему руку на лоб, а он сразу отпрыгнул назад. Ай, больно, господин. За что, я передал тебе конскую дозу жизненной энергии? Да просто, пожал я плечами. И кстати, если не истратишь ее в течение 2 часов, умрешь. А, ну спасибо, усмехнулся он. Умирать мне уже привычно. Не, в этот раз не придется. Истратишь всю, и даже больше, задумался на пару секунд. Но, скорее всего, ты будешь жалеть, что выжил. Тебя будет ждать веселая ночка, зато портальщик узнает, какие ощущения его могут ждать, если он нырнет в море токсинов. Очень похожие ощущения будут, в общем. Так, а теперь, пока ты еще можешь стоять на ногах, внимательно слушай. Мне нужно, чтобы ты создал горизонтальный портал прямо над крышей того здания, указал на город. Но не простой портал. Ты должен придать ему свойства кисалийского пространственного узла. Но, чтобы при этом он остался обычным порталом, и изменения должны касаться только внутренних структур 6 и 5 порядков. Господин, я не понимаю, прокричал он. Разбирайся по ходу, мы начинаем. На этом я деактивировал энергетический луч, и туча медленно поползла в нашу сторону. Подожди, крикнул Фильк, но было уже слишком поздно. Зачем ждать? Действуй, мы все уже обсудили. И у тучи с каждой минутой растет аппетит, моя энергия значительно усиливает ее. Помотал я головой и положил ему руку на плечо, передавая немалую дозу энергии. Глаза старика сверкнули молниями, и он сразу стал размахивать руками, создавая высоко в небе один магический символ за другим. Подул ветер, тучи солнца укрыли темные тучи, засверкали молнии. Тем временем кровавое облако спокойно ползло вперед, легко справляясь со шквальным ветром. Но в какой-то момент прямо у него на пути начал формироваться огромный, сверкающий молниями, смерч. Постепенно в него начало затягивать клубы красного тумана, и вскоре смерч полностью состоял из искрящейся кровавой субстанции. «У нас одна попытка», — напомнил я своим людям. «В следующий раз она не купится на это. Не забывайте, туча обладает функциями прогрессирования и выстроит защиту против нашей магии. Открывай портал». «Да где?» — воскликнул Фипче. «Где я тебе говорил?» Пришлось слегка ударить его энергией, чтобы он пришел в себя. Но вместо этого он окончательно отключил разум, зажмурился и, выставив руки вперед, стал действовать подсознательно. «Выход создай в указанных координатах, это очень важно», — напомнил ему. Правда, пришлось усилить голос, так как из-за треска разрядов, воя смерча и постоянного грохота слышать даже себя стало практически невозможно. Клубы красного тумана начали вырываться из вихря, но в какой-то момент под ним прямо на крыше одного из зданий раскрылся огромный портал. Словно черная дыра он стал втягивать в себя всю материю, воздух вырывать куски камня из соседних домов. Получилось даже лучше, чем я предполагал, ведь прошло всего несколько секунд и вихрь был полностью затянут порталом. Ну все, в один миг воцарилась звенящая тишина. Надеюсь, там, куда мы переместили тучу, будет немноголюдно. Там вообще никого не должно быть, проговорил портальщик. Не представляю, какому конченному идиоту придет в голову отправиться туда. Ладно, будем надеяться, что все так, кивнул я. Курлык, отправляйся со своими туда и предоставь нам полный, максимально подробный отчет о действиях тучи. Будем наблюдать, жестом подозвал гвардейцев, чтобы принесли экраны и удобную мебель. Главное, чтобы эта сволочь не пошла в критический разнос. Надеюсь, мы все сделали правильно. А если неправильно, испуганно посмотрел на меня Фильк, тогда дела плохи, пожал я плечами. Ладно, сейчас видео включит, сами во всем убедимся. Командор Чевис стоял на балконе своего нового особняка и наблюдал за процессом стройки. Раны на его теле еще не успели зажить, а на сердце все еще давила горесть разгромного поражения в прошлой миссии. Тогда его корпус потерпел жуткую неудачу и, в итоге, выжила едва пятая часть его людей. Сам Чевис в той схватке, точнее, в том поспешном побеге получил серьезные травмы, но лучшие лекари королевства смогли поставить его на ноги в кратчайшие сроки. Но в этот раз все будет по-другому. Король не расстроился из-за неудачи, а напротив, выделил еще больше ресурсов. Теперь вместе с командором отправился его младший брат, в качестве предводителя королевских штурмовых сил, прекрасное оснащение и оружие, лучшие артефакты. Все в этот раз было сделано лучше, чем в прошлый. И главное, это место, в котором была произведена высадка. Королевство долгое время не пускали в этот мир. Соседи не хотели делиться порталами, и сами добывали богатство из них. Так бы продолжалось и дальше, вот только недавно, прямо посреди одного из залов королевского дворца, открылся пропитанный силой стойкий портал. Оставалось только ввести нужные координаты и начинать экспансию, закрепиться здесь, и уже с этой базы нападать на беспомощных иномерцев. Все-таки враги, и правда, беспомощны. Никто не устоит против могущества королевства Дикстан, богатейшего на континенте, сильнейшего, внушающего страх доброй половине мира. Оно обладает огромными возможностями, и единственное, чем не мог раньше заниматься король, это захват сопряженного мира. Теперь же такая возможность у него есть. И Чевис, даже несмотря на свою прежнюю неудачу, все равно остался предан своей мечте. Он с ранних лет грезил походами в сопряженный мир, мечтал захватывать земли, уничтожать и порабощать грязных беспомощных иномерцев. И теперь эта мечта становится явью. В прошлый раз Гидра помешала в планам вторжения. Никто попросту не ожидал увидеть в этом мире подобного монстра. Но теперь все будет совершенно иначе. Король не поскупился и смог выкупить у Ордена Теней координаты одной отдаленной точки, и теперь Чевис не может поверить в такую удачу. Ведь место и правда оказалось совершенно безлюдным. В эту глушь не ходят корабли, не прилетают самолеты, так что никто не знает о том, что здесь появилась новая база вторжения. Информация об этом далеком острове, расположенном прямо посреди океана, обошлась королевству в 500 000 золотых монет, но это того стоило. Да, здесь немного холодно, и на каменном берегу этого довольно крупного острова ничего не растет, но это и не нужно для базы вторжения. Уже сейчас здесь расположено 60 тысяч человек, база почти достроена, и рабочие уже принялись возводить судоверфи. Затем начнется захват морей, высадки десанта на вражеских побережьях, караваны с награбленными драгоценностями выдвинутся в королевство. Как же хорошо! Закрыв глаза, вдохнул Чевис полной грудью. Но когда открыл глаза, над островом уже зависла бордовая туча.